Глава первая. Детский надрывный крик раздался в медицинской палате. «Вот и хорошо. Молодец. Мамаша, посмотри, у тебя сын родился». Показывая новорожденного, говорила пожилая акушерка. «Определились, как назовете? Что в метрике записывать будем?» «Нет еще». С трудом, но с улыбкой на лице произнесла средних лет женщина. «С именем пока не определились. Ничего страшного, успеете. Николай опять в командировку укатил. Да, скоро должен вернуться». «О, какой! Смотри, он схватил меня за палец и так крепко держит. Не отпускает». «Коля, осторожней. Как все-таки назовем? 2 месяца прошло, а до сих пор называем нашего малыша просто сынок или малыш». «Согласен. Мужчина должен с раннего детства привыкнуть к своему имени и гордиться им». Средних лет мужчина уложил сына в кроватку и обернулся к жене. Обычная семья, где родился долгожданный ребенок. Отцу, Николаю Сергеевичу Провоторову, скоро исполнится 40, а жене, Елене Владимировне, 34. Живут в отдельной, но служебной квартире, в закрытом для посторонних военном городке. Николай – командир роты морской пехоты, а жена – военный связист. Ничего необычного. «Давай Богданом назовем?» – вопросительно посмотрела на мужа жена. Все предварительные анализы, УЗИ и прочие проверки и приметы указывали, что родится дочка, но судьба распорядилась по-своему. «Богдан Николаевич! Богдан Николаевич!» – пробурчал Николай, словно пробуя на вкус, как звучит имя и отчество своего сына. Он так же, как и супруга, был несказанно счастлив его рождению. Нервная работа, частые переезды, неожиданные командировки отрицательно сказывались на семейной жизни, но призвание не выбирают. С супругой Николай познакомился, будучи курсантом высшего военного училища. По сложившейся в училище практике, из числа курсантов последнего курса отбирались самые подготовленные, отличники боевой и морально-политической подготовки, которые становились командирами взводов абитуриентов, изъявивших желание пройти вступительные испытания. Елена, хрупкая, но с целеустремленным взглядом девушка, сразу привлекла его внимание. Как потом оказалось, она, назло родителям, вместо того, чтобы поступить в престижный гражданский вуз, выбрала стезю военнослужащего. И не из-за того, что возникали трудности в общении с противоположным полом, а наоборот. Правильный овал лица, большие карие глаза и стройная фигура привлекали многих занять место супруга, а по совместительству и зятя влиятельного родителя. Недолго думая, Елена пошла наперекор родителям и втайне поступила в первое попавшееся высшее военное училище и с успехом прошла вступительные испытания. А дальше? Дальше Николай получил распределение и убыл в свою первую воинскую часть. А через долгих 7 лет судьба их вновь свела вместе и уже не отпускала, скрепив супружеские узы рождением ребенка. «Нет, Богдан как-то не звучит», — поморщившись, ответил Николай. «Тогда Сергей? В честь твоего отца?» – предложила супруга. «Сергей Николаевич. Сергей Николаевич звучит, но Лен», – замялся Николай. В семье было не принято говорить о работе. Знакомые, друзья, сослуживцы часто бывали в гостях, но на всех распространялось такое правило, которое негласно действовало не только у них в доме. «Я не рассказывал. Ведь знаешь, что Генка Вишняков, командир 2-го взвода, погиб в предпоследнюю мою командировку?» «Да, знаю. Мы ведь вместе на прощании были. Его в закрытом гробу хоронили. Он гранату собой накрыл». «Это он нас спас. Я с Вовкой Семеновым, сержантом, в оконного проема стоял и не заметил, что гранату закинули. А вот Генка заметил. Только и успел крикнуть «Живите!», как прозвучал взрыв». «Почему раньше не рассказал?» Уткнувшись лицом в грудь и нервно стукнув кулачком, строго произнесла супруга. «Не хотел тебя тревожить. Ты как раз беременна была». — оправдался Николай. — «Хочешь назвать сына Геной? Геннадием? В честь Вишнякова?» — «Да, Геннадий Николаевич звучит. Да и человек он был хороший, хоть и не пожил совсем. Может, его тезке удастся?» — «Хорошо, убедил. Давай назовем сынишку Гена. А его дразнить не будут?» — «Нашего Генку? Ты посмотри, какой богатырь. Вырастет, так выше меня минимум на голову станет. Всего 2 месяца, а какой карапуз!» «Знаешь, мне сегодня воспитательница из детского сада рассказала, что Генка подрался». Пара тихо разговаривала, лежа в кровати. «С кем? Он там, считай, самый младший. Ведь стоит тебя в первый раз отправить в детский сад, так что-то произойдет. Без обид, но с укором произнесла супруга. Да, по возрасту самый младший, но по нему не скажешь, что ему всего 3 года. Ты и сама говорила, а сегодня я убедился, что если этого не знать, то он ничем не выделяется из ребят из старшей группы. Если только говорить еще толком не умеет. Так, рассказывай, что произошло. С кем подрался, из-за чего? Я вроде синяков не заметила и глаза не заплаканы. Не волнуйся, все нормально. Но я и сам толком не понял. Вера Семеновна сказала, что какой-то Никита забрал у девочки игрушку. Генка подошел, спокойно забрал. Отдал девочке, не знаю, как зовут. Отвел ее в сторону и усадил играть. А когда Никита вновь попытался отобрать у девочки игрушку, то он толкнул его, свалил и стал прыгать на нем. Представляешь? Даже не знаю, что сказать. И Вера Семеновна сказала, что не знает, как поступить. Наказывать его за это или нет? Ведь он правильно поступил. Не дал в обиду слабого, заступился. Когда шли домой, я ему как смог объяснил, что правильно сделал. Слабых надо защищать. Молодец. Супруга чмокнула мужа в щеку. Кстати, тебе воспитательница рассказала, что он в саду плохо спит. Днем редко может заснуть, а когда все-таки засыпает, то сон очень нервный. Нет, не говорила. Вроде ночью он спит нормально. Ты просто никогда его не укладывал. Он очень трудно засыпает, и если прислушаться, иногда всхлипывает, словно плачет. Странно, не замечал. Мы и к педиатру ходили, но говорят, что все нормально. Чуть подрастет, пройдет. Лучше бы спросила, когда он толком говорить начнет. Спрашивала. Сказали не волноваться. Развитие идет нормально. Заторможенности нет. Когда опять в командировку? Сменила тему разговора супруга. Сынок родился крупным, вследствие чего роды выдались тяжелыми. Врачи предупреждали о риске, мол, старородящие, тем более первые роды в таком возрасте. Но сознательно пошла на риск, а еще постоянные нервные напряжения и неосознанный страх за постоянно отсутствующего мужа наложили свой отпечаток как на ее здоровье, так и на здоровье ребенка. Я же только приехал. Не говори ерунду. Я знаю, что опять разнарядка пришла. Так когда? Месяц на отдых дали. Сынок, мы уедем на несколько дней. Побудешь с тетей Катей? Почему? Я не хочу, чтобы вы уезжали. Парнишка на вид 6-7 лет стоял перед родителями и всем своим видом показывал, что не хочет их отпускать. Нет, он не капризничал, не ныл, а просто задавал неудобные вопросы. Вы меня бросаете? Что ты, Геночка, сынок? Мы не бросаем тебя, но нам с папой надо уехать на несколько дней. Забеспокоилась такому утверждению мама. Я с вами. Дорога длинная, сын. Лето, жара, тяжело придется. Тем более едем не на нашей машине. Сломалась не вовремя. И что? Я уже большой, потерплю. Да, большой, с улыбкой ответил отец, потрепав парнишку по коротко стриженной голове. Скажи, сколько тебе лет? Мне 5 лет, скоро в школу. А я уже умею читать и считать до 100. Так вы возьмете меня с собой? Не можем, правда, объяснял отец. Как только Гена заговорил осознанными длинными предложениями, родители, а тем более врачи и воспитатели, удивились его не по годам здравым логическим размышлениям. Он говорил мало, но сказанные фразы почти всегда ставили в тупик окружающих. Казалось, что разговариваешь не с 5-летним ребенком, а как минимум с человеком, прожившим не 10 лет. «Сегодня вечером нам надо быть далеко отсюда. Побыть там, думаю, денек, и мы вернемся назад». «Почему вы так неожиданно уезжаете? Что-то случилось? Ведь обычно только папа уезжает в командировку. А в последнее время он стал чаще оставаться дома, только поздно приходит, когда я уже сплю». Семейная пара переглянулась. «Понимаешь, — начал отец, — они не хотели говорить причину экстренного изменения планов, но, посмотрев на любимую жену и получив молчаливое согласие, он осмелился рассказать причину срочного отъезда. У твоей мамы умер отец, и нам необходимо успеть на похороны. Из-за этого такая спешка». «Сынок, каждый человек рано или поздно умирает, и...» Стала объяснять мама, но парнишка неожиданно перебил. «Я знаю. Я хочу с вами. Я не хочу расставаться». Парнишка смотрел на закрывшуюся за родителями дверь, и слезы текли у него по щекам. «Геночка, папа и мама вернутся», — успокаивала тетя Катя. «Ты даже не успеешь соскучиться. Хочешь, пойдем погуляем?» «Нет», — коротко ответил мальчик, продолжая стоять напротив закрытой двери. «Не хочешь гулять? Тогда давай порисуем. Ты же любишь рисовать. Или тебе книжку почитать?» «Нет, они не вернутся», — повторил мальчик и пошел в свою комнату. В квартире не протолкнуться от мужчин в военной форме и женщин с черными платками, повязанными на голове. «Да, глупо. Столько успешных командировок. Ни одной царапины, а здесь...» — куря на балконе, произнес офицер в чине полковника. «Михалыч, ты мне объясни, что случилось, а то я толком и не знаю, только вернулся. Как жена сказала, так не поверил», — теребя в руках незажженную сигарету, спросил майор. «Что рассказывать?» — тяжело вздохнул полковник, доставая вторую сигарету. «У Лены умер отец, она с Николаем поехала на похороны, а на обратном пути навстречку выскочил грузовик. Авто восстановлению не подлежит, два трупа. Согласно заключению медиков, скончались моментально», — сухо произнес полковник. «А кто виноват? Что случилось?» «Теперь это не важно, Серег. У водила грузовика вроде с сердцем что-то случилось. Не то инфаркт, не то инсульт. Жара даже ночью какая стоит. Водила грузовика тоже скончался только от сердечного приступа. Разговаривал с гайцами. Предварительно у них и шансов не было увернуться или хотя бы в кювет соскочить, уйдя от столкновения. Всего в 5-6 метрах вильнул грузовик. А Кольку знаешь?» «Знал. Он любил быструю езду, тем более домой ехали к сыну. Катерина рассказывала, что пока их не было, Генка замкнулся в себе, почти ничего не ел, только сидел, уставившись в одну точку часами. Вот и торопились. С пацаном что, с кем останется? У Николая-то вроде никого не осталось». «Никого», — задумчиво произнес полковник. «А родственничкам со стороны супруги он не нужен. Из них никто на похороны не приехал. Хотя венок там передали, соболезнования, про внука спросили. Так ничего, тишина. А что делать, думаем. Хотел к себе забрать, но чувствую, что не выдержу. Да и жена только из больницы в больницу переезжает. Может, я к себе возьму? Где трое, там и еще одного воспитаем. Подумаем, не оставим пацана». Доставая следующую сигарету, произнес полковник и, ненадолго задумавшись, продолжил. «Примерно полгода назад из генштаба секретка пришла. Я даже удивился, что такая информация и с грифом, пусть и для служебного пользования. Так вот, при Министерстве обороны недавно образован специализированный интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и военнослужащих. Думаешь, туда? Не знаю, не хотелось бы. Но в справке объективки, если не изменяет память, толково расписано. Вроде кадетского корпуса на полном обеспечении Министерства обороны. Питание, обмундирование, обучение, в том числе и высшее профессиональное. По выпуску жилье. Странно, не думал, что в столице о детях заботятся. Вот и я об этом. Неспроста. Хотя сколько таких, как Генка?» «Не знаю», — пожал плечами майор. «Вспомнил, читал прошлогоднюю сводку. Только в нашем округе с таким же вывертом судьбы, как у Генки, 6 ребят наберется. Вот и озаботились, видать, в столице о пацанятах. Но ты прав. Сначала надо узнать, что за специнтернат. Если что не так, Михалыч, мы о Генке позаботимся. Я со своей говорил, она не против. Тут главное не затягивать». «Понимаю. Еще вчера своим знакомым из генштаба позвонил. Просил разузнать, что да как. Завтра еще раз позвоню», — произнес полковник и затушил сигарету. «Ладно, пошли помянем». Не успел полковник зайти в комнату, как он остановился и потянулся к телефону. «Слушаю. Да, здравия желаю». «Ты иди, я догоню». Майор метнулся в комнату, где его встретила жена. «Сереж». «Да?» «Возьми». Она протянула ему поднос с тарелкой. «Отнеси Гене. От нас он ничего не берет». «Плачет?» «Нет, просто сидит в комнате. Ни на меня, ни на Екатерину Сергеевну не реагирует». «Думаешь, у меня получится? Ему рассказали, что... Или сам понял?» «Не знаю. Сходи, поговори с ним. Ты с Николаем Михайловичем разговаривал?» «Да, но об этом потом. Хлеба еще положи, и пойду попробую поговорить». Сергей Петрович остановился возле открытой двери второй комнаты. Ее специально не закрывали, чтобы не оставлять пацана одного, но и старались излишне не тревожить. Майор перешагнул порог. «Солдат, что надо сделать, когда в помещении входит старший по званию?» Неизвестно, почему выбрал такой стиль общения офицер. Он умел общаться с детьми. Все-таки трое растут. Но почему-то именно властно-повелительный тон начала общения показался ему более приемлемым в данной ситуации. Из прострации, в которой, как он думал, находился малолетний ребенок, лучше выводить заинтересовав его неизвестным. Ребенок перевел взгляд на вошедшего и тихо произнес. «Встают и подают команду смирно». Майор опешил от такого ответа. Он рассчитывал, что тот скажет «не знаю» или не прореагирует на его слова. Но правильный, согласно уставу, ответ поставил его на короткое время в тупик. «Правильно!» – после непродолжительной паузы произнес майор, ставя рядом с ребенком поднос. «А что у нас сейчас по распорядку?» – Генг пожал плечами. «По распорядку у нас прием пищи, так что разрешаю приступить. Тебе же расти надо. Не все солдатам ходить». «И тогда я стану майором?» Сергей неосознанно отметил, что Гена не уточнил, как мой папа, а только произнес звание. Но мимолетное беспокойство не отложилось в памяти. «Непременно. Бери ложку. Вот. Давай кушай. Сначала станешь лейтенантом, потом старшим лейтенантом, капитаном». «Разве только за то, что хорошо кушаешь, дают звание?» «Нет, конечно». «Я хочу стать военным». «Для этого надо учиться. Помнишь, мы приходили, и ты играл с Виталиком? Ты же с ним подружился, и вы хорошо ладили». Сергей тщательно подбирал слова, стараясь не напоминать о произошедшей трагедии. Не упоминать ни трагически погибшего отца, ни мать. «Пусть пройдет время», — думал он. «А время — это самый лучший лекарь». «Да, помню». «Хочешь жить с нами? Всегда будешь?» «Нет». Спокойно, но отчетливо произнес Гена так, что от единственного слова, впитавшего в себя властные нотки, майор вздрогнул и непроизвольно расправил плечи. «Не хочешь?» Сергей хотел спросить, почему, но ребенок опередил. «Я стану военным и стану самым лучшим». «Как твой отец?» На этот вопрос Гена промолчал, насупившись. «Поел? Вот и молодец. А теперь по распорядку у нас отдых. Приляг, полежи чуток». Гена передал поднос чистой тарелкой майору и, кивнув, прилег на кушетку. «Как?» – шепотом спросила супруга. «Поел. Но он сказал, что к нам не хочет». «Сергей, подойди!» – позвал полковник. «Генка не хочет к нам. Я только что с ним разговаривал». Вместе с супругой подошел майор к Михалычу. Словно не слыша констатации фактов, полковник заговорил. «Звонил знакомый из генштаба. Сказал, что интернат хороший. С современным оборудованием, преподавателями, чуть ли не профессорами, передовой методикой обучения, обеспечением по первому разряду и прочим. Его ведомство как раз его и курирует. Посоветовал не думать, а направить парнишку туда. Обещал проследить, чтобы все было хорошо». «В интернат?» Едва слышно всхлипнула женщина. «Тише!» Успокаивая, произнес майор и, обращаясь к Михалычу, спросил. «Ты ему доверяешь?» «Да, Сереж, как себе?» Спокойно ответил полковник.